Глава 7. Я просто не могу определиться. Как преодолеть свою нерешительность? Венди встает по утрам и мучительно решает, что надеть. Она перебирает платья, украшения и обувь, взвешивая «за» и «против». Но я не уверена, что это лучший выбор. В конце концов, она чуть не опаздывает и бежит на работу. Там она обнаруживает, что ей требуется гораздо больше времени, чем нужно для достижения цели. Она не может решить, достаточно ли хорош отчет, чтобы отдать его начальнику. Она консультируется, иногда целыми часами, о том, как лучше поступить, и часто протестует против дедлайнов. Из-за нерешительности ей было трудно выбрать, стоит ли купить квартиру или продолжать снимать жилье. Разумеется, есть веские доводы в пользу любого решения, но она думает об этом месяцами. Размышляя о том, чтобы позвонить своей подруге Гейл, она не может решиться набрать номер. Она знает, что прошло слишком много времени с момента их последнего разговора, поэтому звонить неудобно, но она помнит, что Гейл всегда ее поддерживала. Даже в ресторане Венди трудно принять решение. Она продолжает сравнивать различные блюда и даже после того, как их принесут, задается вопросом, правильный ли выбор она сделала. Находясь в депрессии, мы, как правило, с трудом принимаем решения. Возможно, нам было сложно принимать решения всю нашу жизнь. Одна женщина описывала себя в возрасте 6 лет. «Помню, как я ходила по гостиной, остановилась посредине и не могла решить, в какую сторону повернуть». Другая женщина страдала от сомнения, какое из двух мест выбрать для волонтерской работы. В результате потребовалось более года на решение начать волонтерскую деятельность, которая в конечном итоге оказалась вознаграждающей. Мужчина, недавно потерявший работу, знал, что после занятия спортом обычно чувствовал себя лучше, но не мог решить, идти в спортзал или нет. Он боролся между желанием остаться в постели и сознанием того, что тренировки, пусть иногда и трудные, могут заставить его чувствовать себя лучше, и, разумеется, не убедив себя пойти в спортзал, он решил этого не делать. Пребывая в депрессии, вы зачастую считаете, что любое принятое вами решение может усугубить ситуацию. Вы сосредоточиваетесь в первую очередь на минусах, чувствуете, что не справитесь с возможным плохим результатом и часто обвиняете себя в случае неудачи. В итоге вам может требоваться все больше информации для принятия решения, и это заставляет вас топтаться на месте. Или же прежде чем что-либо делать, вы можете искать одобрение у окружающих. Оказавшись при совершении выбора в ловушке борьбы между плюсами и минусами, вы зачастую медлите, откладываете решение, перестраховываетесь или просто бездействуете. А когда вы не можете решить, что предпринять или вообще ничего не предпринимать, это может заставить вас чувствовать себя беспомощным, убедить в том, что вы никогда не сможете достичь своих целей, способствовать возникновению ощущения безнадежности и в конечном итоге усугубить депрессию. Давайте посмотрим, как можно разорвать этот круг и начать принимать более простые и эффективные решения для продвижения вперед, основываясь на том, что для вас наиболее важно. На чем основаны ваши решения? Независимо от того, в депрессии мы или нет, повседневные решения зачастую основываются на наших сиюминутных чувствах и ощущении дискомфорта. Похоже, что Венди принимает решение, основываясь на том, что она чувствует прямо сейчас или через 10 минут. Если она идет в фитнес-клуб и пытается решить, чем там заняться, то думает: «На эллипсе я устану». Или, обдумывая возможность звонка подруге, задумывается: «Мне, может быть, неудобно разговаривать с Дженни». Иногда я поступаю так же. Сегодня утром, в воскресенье, я встал в 6:45. Я планировал немного поработать над книгой, но мне было лень. Одна часть меня хотела снова заснуть, другая хотела посмотреть новости, а третья — почитать всякую чушь в интернете. Я подумал: писать о нерешительности будет неприятно. Все-таки воскресное утро. Разве я не заслуживаю перерыва? Как ни странно, мне было трудно принять решение, но только в течение 10 минут. Мои долгосрочные цели и приоритеты включали в себя завершение и публикацию этой книги, а также совершение хорошего поступка, рассказать вам о том, чему я научился за эти годы, чтобы вы могли извлечь из него пользу. Я решил потратить пару часов на написание книги, а не на безделье. мои долгосрочные цели — завершить книгу и приоритеты, быть успешным и продуктивным — превалировали над моими чувствами в тот момент. Лучше продолжить спать. Принимайте решения на основе цели. В предыдущей главе мы говорили о том, как обрести мотивацию, не дожидаясь ее, а просто делая то, что для вас хорошо, независимо от того, нравится ли нам это или нет. Мы сталкиваемся с аналогичной задачей и при принятии решений. Находясь в депрессии, мы склонны игнорировать свои долгосрочные цели и приоритеты и принимать решения, помогающие избежать дискомфорта в краткосрочной перспективе. Но вы можете изменить эту привычку, как и любую другую, используя обсуждавшиеся ранее стратегии. Чувствуя нерешительность, вы можете спросить себя, к каким долгосрочным целям я хочу стремиться. Вы пытаетесь построить отношения, быть более успешным на работе, прийти в форму, достичь успеха. Затем принимаете решения на основе этих целей. Каковы ваши приоритеты? Вы хотите чувствовать себя продуктивным, дисциплинированным, надежным и ответственным? Тогда принимайте решения, позволяющие вам выработать эти сильные стороны характера. Для выяснения своих приоритетов вспомните модель древних греков. Почти 2400 лет назад Аристотель назвал успешные приоритеты хорошей жизни — правдивость, доброта, сдержанность и мужество. Согласно Аристотелю, хорошая жизнь определяется поступками в соответствии с этими приоритетами, названными им добродетелями и стоящими выше мимолетных чувств и желаний. Платон, учитель Аристотеля, использовал выразительный эпитет «трепетание души» для описания того, что мы чувствуем при наступлении беды. Мы можем почувствовать его в состоянии эмоционального шока, когда эмоции в некотором смысле берут над нами верх. Но следующий поступок заключается в том, чтобы абстрагироваться, проанализировать происходящее и принять решение, основанное на приоритетах, или, как бы выразились древние философы, добродетелях. Жизнь строится вокруг цели, а не вокруг удовольствия и боли. Если ваши решения основываются на приоритетах, то они зачастую могут оказаться более понятными. Самоконтроль и упорство помогут вам встать с постели, а не спать до обеда, добраться до фитнес-клуба, а не сидеть на диване, есть полезную пищу, а не фастфуд, заниматься на работе работой, а не отвлекаться, быть надежным другом, а не стремиться к изоляции, делать необходимые для налаживания отношений и выбирать движение вперед, а не пребывание в нерешительности. Хорошая идея — записать приоритеты, в соответствии с которыми вы хотите строить свою жизнь. Они могут включать мужество, самодисциплину, правдивость, доброту, щедрость, терпеливость, дружелюбие и другие черты характера. Сосредоточение внимания на приоритетах и добродетелях придает смысл повседневной деятельности и помогает принимать решения. Поэтому, собираясь практиковать добродетель самодисциплины, ежедневно занимайтесь делами, требующими отсрочки удовлетворения и выполнения труднодостижимого. Желая практиковать добродетель дружелюбия, общайтесь с друзьями, хвалите их, поддерживайте их и выражайте им признательность. Направлять вашу жизнь, ваши решения могут не только приоритеты, но и важные цели, к которым вы стремитесь. Например, контроль над своим бюджетом, создание более широкого круга поддержки окружающих, заглаживание конфликтов с друзьями и семьей, развитие духовной жизни, поддержание в чистоте своей квартиры или дома. Цели связаны с вашими приоритетами, но они более конкретны. Как обсуждалось в предыдущей главе, полезно составить список целей, которых вы хотите достичь в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Разбейте их на промежуточные цели — на день, неделю, месяц и год. Перед принятием важного решения подумайте о том, как оно способно помочь или помешать вам в достижении одной из этих целей. Изучите компромиссы. Основаны ли ваши решения на том, чтобы чувствовать себя хорошо прямо сейчас? Если это так, то подозреваю, что вы примете недальновидные решения, которые в будущем еще аукнутся. Если вы хотите чувствовать себя лучше в данный момент, то будете принимать решение избегать, откладывать или выполнять только несущественные дела. Правильное принятие решений основано на достойных целях и приоритетах, определяющих ваши поступки и вашу жизнь в долгосрочной перспективе. Если временная перспектива очень коротка, лишь следующие несколько минут или часов, то вы не достигнете больших целей в жизни. Например, вы хотите привести себя в форму. Как бы вы это сделали? Приняли бы решение избегать физических упражнений, потому что в ближайшие 45 минут их издержки, дискомфорт, превышают выгоду, снижение веса. Отправившись в фитнес-клуб и потренировавшись в течение 45 минут, вы наверняка не потеряете вес сегодня же, а дискомфорт получите прямо сейчас. Вполне может случиться так, что издержки упражнений превысят их пользу в течение ближайших 45 минут. Но что если подумать о выгодах и издержках тренировок в течение 3 месяцев, приходя в спортзал снова и снова? Каковы будут долгосрочные выгоды? Вы можете привести себя в лучшую форму, что поможет снизить депрессию. Я часто говорю своим пациентам: вы хотите чувствовать себя лучше ближайшие 5 минут или ближайшие 5 лет? Если ваш ответ «ближайшие 5 минут», то вы наверняка примете решение, позволяющее вам избегать дискомфорта, переедать, не заниматься спортом, отлынивать от новых задач, откладывать сложные проблемы и слишком много пить. Но жизнь не заключается в ближайших 5 минутах. Если вы захотите чувствовать себя лучше ближайшие 5 лет, то наверняка будете принимать совершенно иные решения. Вы решите сделать сложное сейчас, чтобы в будущем было легче. Идеальных решений не существует. Многие нерешительные люди чувствуют себя парализованными своим желанием принять правильное решение. Они хотят принимать идеальные решения, имеющие идеальные результаты, которым не свойственна неопределенность и которые не вызывают сожаления. Я сижу здесь, ломая голову в попытке придумать, какое решение соответствовало бы таким критериям. Даже заказ обеда может вызвать вероятность сожаления. Вы можете отравиться едой. Или решение оказать знак внимания супруге может привести не к тому результату, если она в плохом настроении. Кто знает? Суть в том, что вы не знаете. Как можно определить, является ли перфекционизм проблемой при принятии решений? Что ж, задайте себе вопрос. Трудно ли вам принимать неопределенность? Отражает ли фраза «похоже на то, что все получится, но все равно может ничего не выйти» ту степень риска, с которой вы не сможете жить? А вдруг вы думаете, что необходимо собрать как можно больше информации перед принятием решения? Но чем больше сведений вы получите, тем выше вероятность того, что вы увидите и минусы. Или вы ищете совершенство другого рода, гарантию того, что сожалеть о таком решении будет невозможно. Давайте рассмотрим, как поиск совершенства может сорвать принятие решения, а также некоторые способы, с помощью которых вы можете освободиться от его давления. Откажитесь от определенности, как от цели. Помню, много лет назад, до моего решения заняться частной практикой, я был штатным профессором, и дела мои шли хорошо. Но я решил оставить науку, чтобы продолжить клиническую подготовку и в конечном итоге открыть частную практику. У меня было много сомнений. У меня почти закончились сбережения, я использовал их для прохождения обширной клинической подготовки, и было всего несколько пациентов. Я вместе с другом выбирал в магазине диван для своей новой квартиры, как вдруг упал на него, и меня начало трясти. Я спросил у друга: «Здесь что, холодно?» И он ответил: «Нет». Потом я понял, что у меня случилась паническая атака. Будучи новоиспеченным когнитивным психотерапевтом, я спросил себя: «Как выглядят твои негативные мысли?» И тут мою голову заполонили негативные мысли и образы. Они звучали примерно так: «Ты издеваешься? У тебя никогда не будет успешной частной практики. Ты не можешь позволить себе этот диван. Ты кончишь свои дни в нищете, без пациентов, скрываясь от преследующих тебя кредиторов. Тебя ждет провал». А потом перед моим мысленным взором появился я, сидящий на этом диване в новой квартире в темноте и с отключенным отоплением, которое я не могу оплатить, а сквозь разбитое окно задувал ветер. Так что моим первым пациентом должен был стать я. Я призвал на помощь все свои знания когнитивно-поведенческой терапии. «Боб, тебе не нужно знать наверняка, что у тебя все получится. Все, что тебе нужно, принимать 10 пациентов в неделю для оплаты счетов. У тебя хорошо получается твоя работа. Есть и другие люди, которые принимают пациентов и зарабатывают этим на жизнь. тебе придется много работать. Ты должен будешь испытать свою когнитивную терапию на себе, а если не получится, ты всегда можешь вернуться в академию или работать в больнице. Я осознал, что мне не нужна абсолютная определенность или идеальные результаты. Мне просто нужно быть открытым всему новому. Паническая атака стихла, хотя сомнения не исчезли. Более того, у меня, как и у многих терапевтов, уходящих на вольные хлеба, появилось немало сомнений летом, когда количество пациентов уменьшилось. А потом я прочитал биографию Фрейда. Не то чтобы я был фрейдистом, просто его жизнь и его вклад оказались захватывающими. И что-то из его биографии действительно мне помогло. Видимо, Фрейд продолжал беспокоиться о том, что каждое лето он терял свою практику, когда он отдыхал, а его пациенты разъезжались. Сомнения, отсутствие совершенства, неопределенность — все это составляло его жизнь. В мире неопределенности определенности не существует. Интересно, отправился бы Колумб в плавание к берегам Северной Америки, если бы ему требовалась определенность? Наверняка нет. Сколько информации будет достаточно? Если вы нерешительны, то можете говорить себе: «Мне нужно больше информации». Но, начиная ее собирать, вы зачастую участвуете в предвзятых, пессимистичных поисках. Например, Мария неоднозначно оценивает свои отношения с Ларри. Она считает, что нужно собирать о нем все больше и больше информации, чтобы решить, стоит ли продолжать отношения. Но она делает это, сосредоточивая внимание на его негативных сторонах. Более того, она часто допрашивает его, чтобы выяснить его слабые места. И это приводит к ссорам, подтверждающим ее негативную предвзятость и убеждение в том, что эти отношения ей не подходят. Находясь в депрессии, вы чересчур пессимистичны, поэтому ищите информацию, подтверждающую ваш пессимизм. В качестве еще одного примера вспомним Венди, с которой мы встречались в начале главы. Она рассматривала свое лицо в увеличительное зеркало, чтобы увидеть, нужно ли ей краситься еще сильнее. Никто не выглядит хорошо под увеличительным стеклом. Важно, чтобы вы взвешивали как позитивную, так и негативную информацию. Не менее важно знать, когда информации уже достаточно. Одна из концепций, используемых психологами для снижения стремления к чрезмерным поискам, это оценка удовлетворенности поиском. К примеру, удовлетворяет ли эта альтернатива минимальным требованиям? Посмотрите вокруг, чтобы увидеть, что совершаемый другими людьми выбор помогает выяснить, где минимальные требования в действительности лживы. Сосредоточив внимание на удовлетворенности, а не на совершенстве, вы сможете ставить разумные цели и использовать достаточно хороший стандарт для их достижения, как обсуждалось в главе 5. Например, Венди стремилась к наилучшему внешнему виду, поэтому тратила огромное количество времени, примеряя всю имеющуюся одежду и украшения перед уходом на работу. Мы решили провести недельный эксперимент на удовлетворенность поиском, чтобы получить достаточно хороший, но не самый лучший из возможных внешний вид. Это оказалось трудной задачей, по словам Венди, потому что ее страх состоял в том, что даже просто согласившись на удовлетворенность, она почувствует себя непривлекательной. Но все равно попробовала. Несколько дней по утрам она все еще проводила перед зеркалом больше времени, чем хотела, но затем согласилась на удовлетворенность. Для нее было прорывом осознать, что достаточно хорошо — это именно то, что нужно. «Мне не обязательно быть лучшей», — поняла она. «Мне не обязательно подбирать идеальный наряд. Я просто должна быть такой же хорошей, как остальные, просто достаточно хорошей». Ей нужно было всего лишь одеваться так же, как и другие, ей не надо было быть идеальной. Никто не идеален. Вам, возможно, также понадобится ограничить время на поиск информации. Один мужчина, беспокоившийся о своих сбережениях, не спал до 2 часов ночи, собирая все больше и больше информации об акциях и инвестициях. Это обернулось потерей сна, усилением тревоги и депрессии, а также предвзятым поиском причин, почему все будет плохо. Ограничение во времени до начала поиска может помочь переключиться с навязчивого внимания на информацию. Например, у Венди лимит времени — 5 минут, а не столько времени, сколько смогу. Ограничение по времени также полезно при использовании эмоционального, а не рационального стандарта для определения достаточного объема информации. Ваш стандарт для поиска может звучать так: «Пока я не почувствую себя комфортно» или «Пока у меня не останется никаких сомнений». Но принятие решения может означать выбор того, что будет дискомфортно, и наличие сомнений, независимо от того, что вы делаете и какой объем данных собираете. Ограничение по времени перед поиском – один из способов положить конец бесконечному сбору сведений. Как я упоминал выше, полезно спросить у самого себя, сколько информации достаточно для большинства людей, или как поступают разумные люди. Например, женщина, которой требовалось пройти биопсию, рассматривала кандидатуры известных врачей. У нее был список практикующих врачей с хорошей репутацией. «Но я не уверена, кто из них лучше», — говорила она, просматривая фамилии. Я спросил ее, что будет делать разумный человек, что удовлетворило бы большинство людей. Она согласилась со мной, что большинство — согласиться на любого врача из этого списка, но у нее уже был опыт поиска как можно больших сведений. Проблема заключается в том, что поиском нет конца. Всегда есть еще больше неизвестной информации. Но сбор дополнительных сведений только усугубил сомнения этой женщины и ее неспособность принять решение. Мы решили установить ограничение по времени, удовлетвориться несовершенной информацией и идти дальше как разумный человек. К слову сказать, результаты биопсии были отрицательными. Допускайте сомнения, но все равно действуйте. Вы можете думать, что не способны принять решение, когда у вас есть сомнения. Я не могу быть волонтером в общественном центре, потому что не знаю наверняка, получится ли у меня. Я не могу звонить друзьям, потому что не знаю наверняка, будут ли они рады меня слышать. Вы сидите, соображаете и принимаете решение. Может, ничего не получится, поэтому подожду, пока не найду какое-то занятие, в котором я не буду сомневаться. Вы думаете, что должны следовать правилу «избегать сомнений». Но важные жизненные решения часто включают в себя сомнения. Например, Мария действительно любила Ларри, но у него были некоторые сомнения на его счет. Он не так много зарабатывает и не имеет опыта совместной жизни. С другой стороны, он был ласковым, внимательным, интересным и умным, и любил Марию. «Но у меня все еще есть сомнения», — настаивала она. «Возможно, и так». «Но, Мария», — спросил я ее, — «был ли кто-нибудь, в ком у тебя не было сомнений?» «Вообще-то нет», — пришлось признаться ей. Возможно, сомнения являются частью оценки сложности отношений. Люди испытывают сомнения, потому что имеют разноплановые качества, а иногда даже стремятся найти в ком-то противоречивые качества. Вы можете хотеть повстречать кого-то решительного, но не властного. Или привлекательного, но не настолько, чтобы другие флиртовали с вашим избранником. Теперь, допустим, вы думаете, но у меня все еще остались сомнения. Что ж, тогда у вас есть два варианта. Вы можете либо подождать, пока никаких сомнений не будет, либо сдвинуться с мертвой точки и идти вперед, забрав свои сомнения с собой. Почти таким же образом, как вы приглашали свои негативные мысли отправиться вместе с вами на прогулку. Допустим, вы подумаете, а вдруг я буду двигаться вперед даже при наличии этих сомнений? В этом свете вы можете рассматривать движение вперед как способ сбора информации, не излишней, сверхподробной, идеальной информации, а новых фактов и чувств, которые помогут объективной оценке ваших сомнений. Вы можете принять решение двигаться вперед, оставаясь при этом нерешительным в своих сомнениях. «Ты можешь встречаться с Ларри, чтобы узнать его поближе», — сказал я Марии. «Тогда ты сможешь увидеть, не пропадут ли твои сомнения с течением времени. Это то, что я называю быть нерешительным в своих сомнениях». Эта мысль понравилась Марии, поскольку осознала, что она может продолжать встречаться с Ларри, не отказываясь от всех своих сомнений. Сомнения не должны определять решение, вы можете просто решить усомниться в своих сомнениях. Рассматривайте решения как эксперименты. Моя пациентка Рут рассматривала решения как выпускные экзамены, которые она либо сдавала, либо проваливала. Принятие решений и совершение действий вследствие этих решений сопряжено с риском неудач, сожалений и самокритики. Для нее удача была вероятным результатом, а неудача — окончательной и бесповоротной. Она не могла смириться с мыслью, что ничего не получится. Поскольку решения вызывали такой страх, она откладывала их принятие и снова перебирала все доказательства. Но что, если рассматривать принятие решений как экспериментальный процесс? Что, если думать, а ну-ка посмотрим, что будет, если я попытаюсь? Проводя эксперимент, мы просто собираем информацию, наблюдаем за происходящим, как если бы смешивали в пробирке два реактива. Давайте проведем эксперимент со спортом. Только недавно я подумал, мне пора немного размяться, необходим перерыв в работе. Поэтому я решился на эксперимент. А ну-ка выясним, как я буду себя чувствовать, если 25 минут похожу по беговой дорожке во время утренних новостей по телевизору. Хочу заверить вас, что я к тому времени уже выполнил свою задачу по написанию книги, так что мог позволить себе этот небольшой перерыв. Я провел эксперимент и рад сообщить вам, что мне стало лучше. Но что, если бы мне стало хуже? Если бы я почувствовал себя уставшим, раздражительным или раздосадованным из-за того, что потратил 25 минут рабочего времени, каким оказался бы результат тогда? У меня имелась бы информация, что хождение в 9:15 утра по беговой дорожке заставило меня почувствовать себя хуже. Мне пришлось бы занести эту информацию в свой банк данных всех прочих случаев, когда я оказывался на беговой дорожке. Мне пришлось бы сравнивать эту информацию со всей остальной информацией. Факт состоит в том, что на беговой дорожке я почти всегда чувствую себя лучше. Именно это доказали повторные эксперименты. Давайте вернемся к Рут, которая склонна избегать общения с друзьями, а затем с удивлением обнаруживать, как трудно решиться возобновить контакты. Не общаясь с ними, она теряет источник поддержки, вознаграждения и смысла своей жизни. Возобновление общения может оказаться нелегким делом, потому что друзья могут сердиться на нее. Что ж, она может провести эксперимент, позвонив друзьям. А ну-ка посмотрим на их реакцию. Теперь ее первоначальная мысль, давайте назовем ее гипотезой, ведь мы экспериментаторы, состоит в том, что друзья будут ей недовольны, будут критиковать ее за то, что она так долго не выходила на связь, или равнодушно воспримут ее успехи. Давайте разберемся. Прямо сейчас, находясь в ее нерешительности, Рут предполагает, что ее друзья будут критически настроены или холодны с ней. Но наверняка мы этого не знаем. Что, если она не права, и они будут счастливы ее слышать? Что тогда? Затем Рут получила важную информацию и снова стала общаться с друзьями, получая их поддержку и поддерживая их. А если бы ее эксперимент имел негативные последствия? Разве это не повод оставаться нерешительным и избегающим людей? Вообще-то нет. Допустим, Рут звонит своему другу Ричарду, и тот говорит, «Знаешь, ты не отвечаешь на звонки и письма, думаю, на тебя нельзя положиться». Что тогда? Что ж, если Рут захочет попытаться восстановить дружбу, она может извиниться перед Ричардом, признать его правоту и сказать, что собирается все исправить. Ричард может это принять или не принять. Но какова альтернатива? Если Рут всегда будет избегать Ричарда, у нее все равно не будет друга. Лучшее решение — провести эксперимент, воспользоваться шансом и извлечь уроки из ситуации. Будьте готовы смириться с потерями. Боясь принять неправильное решение, вы можете думать, что ошибка вас подкосит. По вашему мнению, ошибка является окончательной и бесповоротной. Вы не можете смириться с потерей. Иногда «потери», в кавычках, которых вы страшитесь, действительно несущественны, если о них подумать, и нетрудно понять, что вы на самом деле можете с ними смириться. Решая, стоит или нет заниматься спортом, вы можете думать, «Я могу почувствовать себя по-настоящему уставшей». И что? Что произойдет, если вы действительно почувствуете усталость? Не сможете от нее оправиться? Или вы можете размышлять о том, как быть более дружелюбным и устанавливать контакт с другими людьми? В чем состоит потенциальная потеря в этом случае? Кто-то может вести себя с вами недружелюбно. И что тогда случится? Я знаю по себе, что когда я стараюсь быть дружелюбным, не все отвечают мне тем же. И как это ухудшает мою жизнь? я скорее предпочел бы быть дружелюбным с 10 людьми и получить одну негативную реакцию, чем стать отшельником. Я могу справиться с потерей чьей-то грубости. Или вы можете бояться того, что от вас могут отвернуться друзья. Это стало бы настоящей потерей. Например, звонок другу после долгого отсутствия может показать, что он больше не заинтересован в том, чтобы остаться вашим другом. Интересно, что это за друг такой? Но я уверен, что такое бывает. Но не общаясь с друзьями, вы все равно их потеряете. Так что эта потеря, скорее всего, произойдет из-за того, что вы избегаете общения, а не стремитесь к нему. Потеря друга, которому вы так или иначе не стали бы звонить, все равно, что сказать «я не попал на шоу, на которое и не собирался идти». Вы не можете потерять то, чего не имеете. Мария увязла в нерешительности в отношении Ларри отчасти потому, что думала о невозможности смириться с его потерей, если ее решение окажется неверным. «Что, если у нас ничего не получится?» — размышляла она. «Мне придется пережить муки расставания». Из-за этого страха она некоторое время сохраняла дистанцию и продолжала выискивать признаки того, что Ларри ей не подходит. Разумеется, в конечном итоге это гарантировало бы разрыв отношений, если только она не будет готова рискнуть. «Если ты так подходишь ко всем отношениям, держишься на расстоянии, проверяешь парня, ищешь проблемы на ровном месте, каков будет итог?» — спросил я Марию. «Ничего не выйдет». «Что ж, это дилемма. Если ты пытаешься сделать все возможное, чтобы так было, ты увеличиваешь вероятность того, что именно так и будет. Никаких гарантий не существует. Вопрос в том, что ты думаешь насчет того, сможешь ли оправиться от разрыва отношений. Но твои проверки и негативное восприятие почти стопроцентно гарантируют, что отношения не сложатся». Мария поняла, что загнала себя в угол. Чтобы двигаться вперед в отношениях с Ларри, ей придется столкнуться с возможностью их разрыва. Взглянув на факты, мы увидели, что она уже проходила через расставание. Они были трудными, но она пережила их. Одна из причин, по которым они были такими трудными, заключалась в том, что она часто обвиняла себя. Особенно она критиковала себя за собственные негативные чувства и жалобы. Я хотел показать ей способ облегчить потенциальную потерю. «Мария», — начал я, — «возможно, придется смириться, что отношения могут не сложиться, даже если ты приложишь все усилия, но, по крайней мере, ты можешь сказать: я сделала все, что могла». Идея ей понравилась. Она могла бы легче принять риск потенциального разрыва, если бы рассматривала отношения позитивно. Не разрушайте все требованием утешения. Ища поддержку у других людей, иногда мы имеем дело с собственной нерешительностью. Эта стратегия может оказаться полезной. Вы получаете больше информации, друзья вас поддерживают, вы видите, что вас понимают, и можете разобраться в своих мыслях и взглянуть на вещи более объективно. Но иногда поиски поддержки могут подпитывать ваш навязчивый поиск определенности. Ваше желание говорить с друзьями о своих решениях понятно. Это может оказаться полезным. Но если вы постоянно ищете одобрения, может в конечном итоге отпугнуть друзей. Они вполне могут начать думать: все, о чем она может говорить, так только о том, как трудно принять решение. Или вы можете считать, что они так подумают. Постоянное консультирование с другими людьми также может укрепить ваше убеждение в неспособности принимать самостоятельные решения. Даже если вы на самом деле не получите никакой новой информации или озарения, даже когда уже обдумали все, что сказал ваш друг, вам может показаться, что решение принял он, а не вы. И в некоторых случаях вы можете искать того, кого впоследствии можно будет обвинить в неудачном результате. «Я принял это решение, потому что ты сказал мне, что это хорошая идея». Я говорю пациентам, что их решение — это их решение. Они должны быть готовы взвесить альтернативы, рассмотреть долгосрочные цели, совершить действия и смириться с потерями. Одна пациентка звонила мне между сеансами и спрашивала, верное ли решение она приняла. Я сказал ей, что не могу подтверждать ее решение, и ей пришлось научиться принимать их самостоятельно. Только тогда она почувствовала себя уверенной в своих силах и в конечном счете более решительной. Я напомнил ей, что единственный способ научиться ездить на велосипеде — в какой-то момент отказаться от страховочных колесиков. чтобы определить, насколько вы заняты поиском одобрения, спросите себя, верны ли для вас следующие утверждения. Одобрение действует только на короткое время, и потом мне нужно еще больше. Если я не могу получить поддержки, то чувствую панику. Думаю, что единственный способ справиться с тревогой — получить поддержку. Боюсь, что могу отпугнуть людей своими поисками одобрения. Я слишком много рассказываю о себе на работе из-за потребности в одобрении. Похоже, мне неизвестны способы самоодобрения. Не думаю, что смогу принять решение без поддержки. Взглянув на приведенные выше утверждения, особенно на первые три, вы можете заметить, что поиск одобрения мешает принимать решение. Если оно помогает только на короткое время, следует понять, что именно вам придется принять на себя неопределенность и риск. Вам придется принять потенциально отрицательные результаты, чтобы добиться положительных. Ничего не падает с неба. Страх паники в случае отсутствия поддержки обусловлен привычкой выяснять у других, что вам делать. Только практикуясь принимать собственные решения, вы можете избежать паники и понять, что сделали выбор без участия других людей. Разве не вы сами принимали решения по многим вопросам в своей жизни? Ваше убеждение в том, что единственный способ справиться с тревогой — получить поддержку, приводит к еще большей нерешительности. Более того, вы можете справиться со своей тревогой гораздо эффективнее, используя описанные в этой книге техники когнитивно-поведенческой терапии. Вы можете взглянуть на выгоды и издержки, вознаградить себя за успехи, осознать, что способны оправиться от потенциальных потерь, собрать доказательства в пользу позитива, провести эксперименты для оценки результатов решения и собрать информацию для будущего. Вы можете практиковать осознанную медитацию для снижения тревоги. Некоторые техники вы найдете в главе 12. Вы можете принять тот факт, что тревога присуща жизни и не убьет вас. Вы можете принимать правильные решения, даже тревожась. И самое главное, вы можете спросить себя, какой совет я дал бы другу? Именно такая техника позволяет получить необходимую вам поддержку. Заботьтесь о себе таким образом, вы не запаникуете, не получите одобрения извне. Теперь вы можете положиться на себя, своего лучшего друга. Анализ издержек. Я уже упоминал про взвешивание выгод и издержек решений, поэтому давайте рассмотрим конкретные способы оценки того, чего вам стоит решение или его отсутствие. Одним из последствий поиска информации является то, что на это требуется время, а если поиск излишний и исчерпывающий, то затрачиваемое время также является излишним. Психологи называют это издержками поиска. Я помню своего друга, который был немного зациклен на поиске. Когда мы встречались за обедом, он проводил немало времени за изучением своего меню. Проблема была в том, что мое время на обед было строго ограничено. В другой ситуации издержки поиска могут быть материальными. В данном случае издержки были личного характера. Мы задержались с заказом, наш разговор был испорчен, потому что он провел за изучением меню все время, когда можно было поговорить, и в конечном итоге я решил, что обедать с ним не стоило. Оцените возможную стоимость нерешительности. Если вы ждете, пока вам не станет лучше, и избегаете занятий, от которых привыкли получать удовольствие, то вы можете подумать, что увязли в нерешительности. Более того, вы приняли решение. Не решая, вы решаете. Вы предпочитаете ничего не делать вместо того, чтобы делать что-то. Так вот, это может показаться очевидным, но подумайте об этом. Изолировав себя в собственной квартире, вы упускаете возможность встречаться с людьми. Лежа в постели до полудня, вы упускаете возможность обрести лучшую физическую форму, почувствовать себя более успешным и добиться прогресса в своей жизни. Мы можем назвать это издержками возможности. Когда мы с Рут взглянули на издержки ее бездействия, она поняла, что ей может не хватать возможности прийти в форму, почувствовать себя лучше, насладиться компанией друзей, познакомиться с новыми людьми, почувствовать себя более успешной на работе. То же самое может быть верно, если вы застряли в отношениях, которые, похоже, никуда не ведут. Если бы вам удалось выбраться из них и двигаться дальше, появились бы новые возможности. Возможно, разрыв неудачных отношений будет болезненным. Возможно, вы некоторое время будете чувствовать себя одиноким. Но возможно ли, что это откроет двери для новых возможностей? Откажитесь от невозвратных издержек. Знакомо ли вам такое? Вы купили пальто, заплатив за него приличные деньги, принесли его домой, примерили, поняли, что сегодня его не наденете, повесили в шкаф, вынимали оттуда несколько раз за последние недели и снова вешали обратно. Вы носили его пару раз, если вообще носили. Партнер говорит вам, почему бы тебе не отдать кому-нибудь это пальто? Ты его никогда не носишь. Но вы возражаете, я не могу, я заплатила за него кучу денег. Более того, если бы сейчас у вас не было этого пальто, вы бы ни за что не пошли и не купили его, потому что знаете, что оно вам не идет. Но раз уж вы его имеете, то не можете от него избавиться. Это невозвратные издержки. Вы невыгодно вложили во что-то время, деньги, силы и репутацию, и чувствуете, что не можете от этого отказаться. Вы не можете это выбросить, оставить в прошлом или отдать. Задумайтесь о своей жизни прямо сейчас. Начните с вашего имущества. Есть ли у вас вещи, которые вы хранили и не в силах выбросить, потому что заплатили за них деньги или просто потому, что они у вас есть? Чувствуете ли вы себя застрявшими в отношениях, которые, как вы поняли, бесперспективны, но вы не можете их разорвать, потому что вложили в них всю душу? Или вы застряли на работе, которая вам не подходит, но вы боитесь, что если уволитесь, все пойдет коту под хвост? Ирония невозвратных издержек заключается в том, что чем больше мы во что-то вкладываемся, чем дороже оно нам обходится, тем сложнее от этого отказаться. Бесперспективность ситуации может заставить нас стать более депрессивными, более беспомощными, менее уверенными в себе. Например, люди зачастую надолго остаются в жестоких отношениях, потому что они заставляют их чувствовать себя беспомощными и ущербными, то есть обладающими именно теми качествами, которые удерживают их от самоутверждения. Невозвратные издержки могут стать самосбывающимися пророчествами. Диана застряла в тупиковых отношениях с Полом, который был женат и вряд ли оставил бы свою жену. Так продолжалось в течение 3 лет, на протяжении которых Диана стала злой, тревожной и в конечном итоге впала в депрессию. Она чувствовала себя загнанной в угол. «Знаю, что нет смысла продолжать эти отношения, но я не могу их разорвать», — говорила она. «Я чувствую, что увязла в них. Я чувствую, что слишком долго обременяла этой ношей своих друзей. Они уже не могут об этом слышать. Но у меня просто нет сил». Отношения Дианы с Полом были невозвратными издержками. Она потеряла время, усилия, эмоции и даже свою репутацию в глазах друзей. Отказаться от них было трудно. Невозвратные издержки повсюду. В отношениях, которые мы не можем разорвать, в работе, больше не приносящей нам удовлетворения, в домах, которые мы не можем позволить себе продать за меньшую стоимость, в одежде, захламляющей наши шкафы и чердаки, в накапливаемом нами барахле. Говоря «я не могу это выбросить, потому что заплатил за эту кучу денег», мы отдаем дань невозвратным издержкам. Мы принимаем решение, оглядываясь на то, сколько мы за что-то заплатили, а не дальновидно рассуждая, насколько оно будет полезно. Но хорошие решения предполагают взгляд вперед, а не оглядку назад. Хорошие решения основаны на будущей полезности, то есть на том, что вы получите от них в долгосрочной перспективе, и направлены на то, чтобы подтолкнуть вас к будущим целям. Они о будущем, а не о прошлом. Невозвратные издержки почти всегда предполагают повторение прошлых ошибок и попытки их исправить. Невозвратные издержки — это упорство в безнадежном деле. Чем нас держат невозвратные издержки? Существует множество причин. Во-первых, мы не хотим признать совершенную ошибку. Держась за невозвратные издержки, мы держимся и за надежду исправить свой промах. Возможно, что Пол наконец-то оставит свою жену ради Дианы. Возможно, что пальто в шкафу вернется в моду. Возможно, что ваша работа вдруг станет приносить удовлетворение. Во-вторых, мы считаем, что отказ от невозвратных издержек означает признание того, что мы впустую потратили все свое время и усилия. «Если я уйду, — говорила Диана, — окажется, что все было напрасно». Но это не совсем правда. Разбирая по полочкам ее отношения с полом, мы увидели, что некоторое время в них было много положительного. Общение, близость, положительные эмоции. Так что они не были пустой тратой времени. И даже если мы признали, что невозвратные издержки были пустой тратой времени и сил, не лучше ли сократить потери как можно раньше? В-третьих, мы рассматриваем уход от невозвратных издержек как признание неудачи. Мы говорим, должно быть, я был идиотом, оставаясь в таком состоянии так долго. Более рациональный способ взглянуть на это — сказать, я наконец-то принял решение сократить свои потери. Но находящиеся в депрессии люди не видят правильного решения. Они рассматривают свое неверное решение как признак глупости, ущербности и полной неспособности что-то решать. Реальность же такова, что неверные решения могут быть просто признаком того, что вы принимаете решения сами. Я не знаю никого, кто не принимал бы неправильных решений. Меры по сокращению потерь. Невозвратные издержки также являются издержками возможности. Как я уже упоминал выше, если вы застряли в невыгодной ситуации, то можете упустить новые возможности. Диана наконец-то решила порвать с полом и пережила период грусти, потери и сомнений в себе. Но постепенно она начала чувствовать себя лучше и тогда прекратила терапию. Спустя год она вернулась на обследование. Она сказала мне, что единственное, о чем сожалеет сейчас, это то, что не рассталась с полом раньше. Она встречалась с каким-то мужчиной с сайта знакомств, и он ей казался довольно милым, хотя вряд ли станет ее постоянным партнером. Ситуация была не такой запутанной, и она чувствовала больше контроля над своей жизнью. Она отказалась от невозвратных издержек отношения с полом и сократила издержки бесперспективности. Вы можете освободиться от невозвратных издержек, спросив себя, какое решение я бы принял, если бы мне пришлось вернуться к самому началу. Например, если бы вы никогда не покупали это пальто или никогда не вступали в тупиковые отношения, поступили бы вы так снова? Если ваш ответ «нет», то зачем держаться за это сейчас? Вы также можете спросить себя, какой совет я бы дал другу? Если ответ «прекращай это занятие», то дайте этот совет себе. Единственная причина, по которой вы упорствуете, — попытка доказать, что неправильное решение превратится в правильное. И вы можете осознать, что отказ от невозвратных издержек не означает пустую трату времени. Вполне возможно, вы получили от них какую-то пользу и удовольствие. Проблема в том, что издержки сейчас перевешивают выгоды. Возможно, вы застряли в невозвратных издержках, потому что хотите избежать боли, сопровождающей отказ. «Я не хочу чувствовать грусть расставания», — сказала Диана и начала плакать. «Я не хочу чувствовать себя одинокой». Но резкий отказ может обернуться временной грустью и менее сильной болью, чем при продолжении невозвратных издержек. Более того, отказ от них может привести к чувству облегчения. Позволит вам сосредоточиться на своих целях, новых отношениях, занятиях и интересах практически сразу. Вы не можете контролировать прошлые решения, которые привели к невозвратным издержкам, но вы можете контролировать то, что делаете сейчас и будете делать в будущем. Отказ от бесперспективности открывает новые двери. Вывод. Принятие решений поможет преодолеть депрессию, позволит вам действовать, достигать целей, следовать приоритетам и чувствовать себя уверенным в своих силах и успешным. Но сама депрессия стоит на вашем пути по ряду причин. Вы хотите идеального результата, вы недооцениваете свою способность жить с трудностями в случае их возникновения, вы боитесь перемен и хотите определенности. В этой главе мы познакомились с правилами принятия правильных решений. Сосредоточьтесь на результате, которого вы хотите достичь. Примите двойственность ситуации как естественную часть процесса. Дайте себе право принимать неидеальные решения с помощью неидеальной информации, снести издержки плохого выбора, взвесьте издержки выбора вообще не принимать решения и рассматривайте решения как эксперименты, не выбор пан или пропал, а возможность получить полезный опыт. Практика принятия решений путем сопоставления краткосрочных издержек с долгосрочными выгодами помогает решиться на трудный сейчас поступок, чтобы облегчить свою жизнь в будущем. Борьба с нерешительностью. Принимайте решения, основываясь на своих целях и приоритетах, а не на том, как вы себя чувствуете в данный момент. Проанализируйте долгосрочные и краткосрочные плюсы и минусы. Хотите ли вы чувствовать себя лучше в течение ближайших 5 минут или ближайших 5 лет? Поиск совершенства может сорвать принятие решений. Не стремитесь к определенности, вам она не нужна. Знайте, сколько информации будет достаточно. Важные решения часто связаны с сомнениями. Допустите вероятность их появления, но все равно действуйте. Рассматривайте решения как эксперименты. Что будет, если попробовать то или другое? Осознайте, что можете смириться с потерями, если решение окажется неверным. Не ищите слишком много одобрения со стороны других людей. Это может помешать вам принимать собственные решения. Подсчитайте издержки поиска и издержки возможности нерешительности. Чем еще вы могли бы заняться во время поиска решения? Какие возможности вы упускаете? Откажитесь от невозвратных издержек – времени, денег или сил, вложенных вами в решение, которое больше вам не выгодно. Решите двигаться дальше.